Глава 68. Проклиная все на свете, хватаясь за перекладины лестницы то одной рукой, то другой, Колдмун поднимался вслед за Пендергастом по наружной поверхности шпиля. Вообще-то он не боялся высоты, но лестница так проржавела, что скрипела и шаталась под их общим весом. Сверху все казалось крохотным, люди были не крупнее муравьев, их крики едва долетали издалека. Вот только прямо перед ним, на уровне глаз, махало крыльями и парило в небе огромное жуткое чудовище. Большие глаза вертелись из стороны в сторону. Ужасная трубка то выскакивала из пасти, то втягивалась обратно. Пролетая, тварь оставляла за собой мерзкую вонь горелой резины. С ее когтей капала кровь и свисали обрывки одежды. Она полетела на север, к их отелю, и Колдмун, отчаянно цепляясь за железные перила, услышал разрозненные звуки стрельбы и разглядел маленькие вспышки огня, прошивающие брюхо чудовища. А затем тварь глухо взревела от боли, когда в нее угодили чем-то более мощным. Пендергаст и Колдмун карабкались все выше, пока не оказались под самой верхушкой шпиля, над кронами деревьев, получив четкую линию огня в любом направлении. Колдмун посмотрел на север, где чудище накинулось на здание отеля, хлеща огромными крыльями по стенам, потом описало круг и напало снова. Обломки кирпичей, щепки и осколки стекла взлетели в небо, а затем снова упали в облако пыли, которое становилось все шире. Чудище отвернуло в сторону и с отвратительным визгом продолжило яростное кружение. «Господи!» — пробормотал Колдмун больше для себя, чем для Пендергаста. «Похоже, эта тварь только что разнесла верхний этаж отеля. Тем временем чудище опять повернуло к ним. «Приготовьтесь!» Пендергаст обвил одной рукой перекладину лестницы, а другой выхватил свой лес Байер. Колдмун тоже собрался с силами, держа наготове браунинг. Одно из креплений лестницы с треском обломилось, подняв фонтан зеленоватой пыли. Следом раздался новый щелчок. Лестница закачалась. Колдмуну некогда было думать об этом. Он сосредоточился на чудовище. Оно уже подлетало к церкви. Вблизи тварь казалась еще более потусторонней, больше похожей на проекцию. Полупрозрачное мерцание пробегало по темной шкуре, напоминавшей хитиновый панцирь насекомого. С гулко бьющимся сердцем Колдмун прицелился и попытался задержать дыхание. Чудовище скользнуло всего в 15 футах от него. Он выпускал одну пулю за другой, равномерно и тщательно, стараясь попасть в центр тяжести твари. Прямо над ним Пендергаст с такой же размеренностью опустошал обойму лес Байера. Раненое чудище изогнулось в воздухе, издав душераздирающий вопль на верхнем пределе слышимости, словно кто-то царапал когтями по классной доске, а потом развернулось и полетело прямо на них. «Вниз!» — крикнул Пендергаст. Колдмуна не нужно было подгонять. Он убрал браунинг в кобуру и чуть ли не заскользил по лестнице. Чудище приближалось. Ржавые крепления со скрежетом лопались, и лестница качнулась в сторону. Колдмун потерял опору под ногами и повис, раскачиваясь в сотни футов над землей и судорожно вцепившись в перекладину. Люди и машины внизу казались маленькими игрушками. Но тут лестница качнулась в другую сторону, набирая скорость, и Колдмун успел нащупать ногами нижнюю перекладину, прежде чем ржавая конструкция ударила по крутому склону крыши. Он спрыгнул на узкий балкон и тяжело упал на пол. Лестница снова качнулась, еще дальше унося цеплявшегося за нее Пендергаста. Ухватившись за перила, Колдмун вытянул руки и затащил старшего агента на балкон. Они нырнули под балку с колоколами, и в этот момент лестница окончательно отвалилась. А чудище врезалось в шпиль. Башня задрожала от удара, и ее верхушка начала сползать вниз под оглушительный треск ломающихся балок и водопад осыпающейся сланцевой черепицы. Колдмун спрыгнул в люк и покатился кубарем по винтовой лестнице, потом встал, наконец, на ноги и побежал дальше. Пендергаст не отставал. Вокруг стоял треск, словно от фейерверка. Балки разлетались в щепки, сыпавшиеся им на головы. Как только они сбежали вниз, башня сорвалась и с грохотом рухнула на переполненную бегущими людьми улицу. подняв огромный столб пыли. Колдмун и Пендергаст уже были в нефе, когда чудище вернулось и врезалось в боковую стену церкви. Оно билось в витражные окна, осыпая всех цветными осколками. Толпа в панике хлынула к центральным дверям под градом битого стекла и обломков треснувших балок. Пендергаст схватил за локоть пожилую женщину и отвел ее к боковой двери. Колдмун двинулся за ним, держа за руку ребенка. Они очутились в небольшом дворе позади церкви, а чудище улетело прочь и снова закружило над городом в разрушительном полете. Они остановились посреди двора, чтобы восстановить дыхание и способность здраво рассуждать. «Нам нужно тяжелое оружие!» Пендергаст извлек пустую обойму и вставил новую. Колдмун проверил свой браунинг. «Послушайте, тяжелое оружие не поспеет к сроку. Мы оба знаем, чем все кончится. Мы уже видели это. Разрушенную саванну, сгоревшую дотла церковь!» Он заглянул в глаза Пендергасту и увидел там отчаяние. Пендергаст взял его за плечо. «Есть один выход». «Какой?» — выкрикнул Колдмун. «Возможно, будущее удастся изменить». Колдмун заметил во взгляде напарника что-то новое. «Как?» «Не ходите за мной», — сказал Пендергаст и скрылся, не добавив больше ни слова. Колдмун обернулся. Тварь описала круг и теперь возвращалась. Окровавленные когти разрезали толпу убегающих людей. У Колдмуна осталось 4 патрона. Он собрался с духом и прицелился в летевшее прямо на него чудовище, держа браунинг обеими руками.